Глава первая. Холден. 150 лет назад, когда мелкие разногласия между Землей и Марсом привели их на грань войны, пояс астероидов был дальним фронтиром с гигантским запасом минеральных богатств, недоступных для экономически выгодной разработки, а о внешних планетах и мечтать не приходилось. Тогда Соломон Эпштейн смастерил слегка модифицированный ядерный двигатель, пристроил его к корме своей яхты с командой из трех человек и запустил. В хорошую оптику и сейчас можно увидеть корабль, уходящий на субсветовой скорости в великую пустоту. Самые лучшие, самые долгие похороны в истории человечества. К счастью, схему он оставил в домашнем компьютере. Двигатель Эпштейна не подарил людям звезды, но открыл доступ к планетам, а кроме того, к поясу. Кентербери, длиной в 3/4 километра, шириной в четверть, слегка напоминающий очертаниями пожарный гидрант и почти пустой внутри, перестроили из колонистского транспорта. Некогда он был битком набит людьми, провиантом, схемами, механизмами, жилыми пузырями и надеждами. Теперь на лунах Сатурна обитало около 20 миллионов человек. Кентербери доставил туда почти миллион их предков. И 45 миллионов на луны Юпитера. Одна из лун Урана хвастала 5000 населения и была самым дальним форпостом человеческой цивилизации. Во всяком случае, до тех пор, пока мормоны не закончат строительство корабля, рассчитанного на несколько поколений, и не отправятся на нем к звездам и к свободе от ограничений рождаемости. И еще был пояс астероидов. Если спросить вербовщика АВП, когда тот подвыпил и настроен экспансионистски, он скажет, что в поясе 100 миллионов населения. Спросите переписчика с внутренних планет и получите около 50 миллионов. Как ни смотри, население было велико и потребляло много воды. Так что теперь Кентербери и другие транспорты принадлежали компании чисто прозрачно и курсировали от колец Сатурна к поясу и обратно, таская лед. И будут таскать, пока не развалятся на куски. Джим Холден находил это поэтичным. «Холден!» Он повернулся к ангарной палубе. Над ним возвышалась старший механик Наоми Нагата. Без малого 2 метра роста, копна курчавых волос собрана на затылке в черный хвост, на лице что-то среднее между усмешкой и злостью. Она, как все астеры, имела привычку не пожимать плечами, а поводить кистями рук. «Холден, ты слушаешь или в окно засмотрелся?» «Есть проблема», — отозвался Холден. «И поскольку ты очень-очень хороший механик, ты с ней справишься, несмотря на недостаток денег и материалов». Наоми рассмеялась. «Значит, не слушал». «Вообще-то нет». «Ну, суть ты все равно ухватил. Атмосферный двигатель рыцаря не годится для посадки, пока я не заменю клапаны». «Ну как, проблема?» «Спрошу старика», — сказал Холден. «Хотя, когда мы последний раз использовали шлюпку в атмосфере?» «Ни разу. Но по правилам нам положено иметь атмосферный челнок». «Эй, босс!» — заорал через весь отсек механик-землянин Амос Бартон и помахал в их сторону мясистой лапой. Он обращался к Наоми. «Пусть капитан корабля Макдауэлл, пусть его старший помощник Холден, но боссом для Амоса была Наоми, и только Наоми». «Что там?» — заорала в ответ Наоми. «Поврежден кабель! Не подержишь этого гада, пока я достану запасной!» Наоми оглянулась на Холдена, спрашивая глазами, «Мы закончили?» С ехидной четкостью отдала честь и отошла от него, высокая и тонкая под промасленным комбинезоном. 7 лет в земном флоте, 5 лет работы в космосе со штатскими, а он так и не привык к неимоверно длинным и тонким костякам астеров. Детство, проведенное в поле тяготения, раз и навсегда сформировало его взгляд на вещи. У центрального лифта Холден на мгновение задержал палец над кнопкой навигационной палубы. Хотелось увидеть Аду Тукунбо, ее улыбку, губы, волосы, надушенные ванилью и пачулями, но нажал все же кнопку госпиталя. Прежде дело, потом удовольствие. Медтехник Шет Гарви согнулся над лабораторным столом, обрабатывая культю левой руки камернопая. Месяц назад Паю прищемило локоть 30-тонной ледяной глыбой, двигавшейся на скорости 5 мм в секунду. Обычная травма у народа, занимающегося рискованной работой по нарезке и транспортировке айсбергов в невесомости. И Пай принял ее с профессиональным фатализмом. Холден склонился над плечом Шеда, глядя, как техник выковыривает медицинских жучков из мертвевших тканей. «Как дела?» — спросил он. «Вроде неплохо, сэр», — ответил Пай. «Сохранилось несколько нервов. Шед как раз рассказывал, как хорошо приживется протез». «Если удастся контролировать некроз», — вмешался медик, «и мы не дадим ране затянуться до возвращения на Цереру. Я осмотрел страховку. Пай прослужил достаточно долго, чтобы хватило на протез с обратной связью, тактильными и температурными сенсорами и программой мелкой моторики. На внутренних планетах изобрели биогель для регенерации конечностей. Но наши медицинские страховки его не оплачивают. Ну и нахрен внутриков с их волшебными мазюками. Предпочитаю честный астерский протез всему, что эти ублюдки разводят в своих лабораториях. Может, стоит им намазаться и станешь таким же засранцем?» — сказал Пай и тут же добавил. «Ох, я не в обиду вам, Старпом». «Я и не обижаюсь. Рад, что тебя починят», — ответил Холден. «Расскажи ему, Шед», — попросил Пай с озорной ухмылкой. У Шеда запылали уши. «Ну, я слышал от других ребят с протезами, что пока они приживаются, их трогать все равно, что трогать чужой член». Холден на секунду оставил это сообщение висеть в воздухе. Уши у Шеда стали совсем багровыми. «Рад слышать», — наконец сказал Холден. «А некроз?» «В ране есть инфекция», — объяснил Шед. «Жучки ее контролируют, и вообще-то воспаление в данном случае только на пользу, лишь бы не дать ему распространиться». «Он будет готов к следующему рейсу?» — спросил Холден. Пай впервые помрачнел. «Да уж ясно, буду. Я всегда готов, сэр, это ж моя работа». «Возможно», — поправил Шед. «Зависит от того, как примется протез. Если не к ближайшему рейсу, так к следующему». «Ни хрена», — перебил Пай. «Я и с одной рукой буду лучше рубить лед, чем половина сопляков, что у нас на борту». «Опять же рад слышать», — Холден спрятал улыбку. «Держись». Пай возмущенно фыркнул. Шед выковырнул еще одного жучка. Холден вернулся к лифту и теперь уже не колебался. Навигационная рубка Кентербери не производила особого впечатления. Экраны во всю стену, какие мерещились Холдену, прежде чем он поступил на флот, действительно существовали на больших кораблях, но их ставили скорее из эстетических соображений, чем по необходимости. Ада сидела перед парой экранов чуть больше монитора ручного терминала. В углах мелькали показания работы реактора и двигателей. Данные системы бежали по правому краю. Уши Ады скрывали толстые наушники. Из них почти неслышно гудели басы. Если Кентербери зафиксирует отклонение от нормы, она получит предупреждение. И об ошибке системы тоже. И о том, что капитан Макдауэлл покинул командный пост. Тогда она успеет отключить музыку и к его приходу примет деловитый вид. Среди тысячи черточек, привлекавших Холдена в Аде, было и умение наслаждаться жизнью. Он подошел сзади, аккуратно освободил одно ее ухо из-под наушников и сказал: «Эй». Ада улыбнулась и сняла наушники, оставив их болтаться на шее на манер ожерелья. «Старший помощник Джеймс Холден?» Ее нигерийский акцент подчеркивал преувеличенную официальность обращения. «Чем могу быть полезна?» «Раз уж вы спрашиваете», — в тон отозвался он, «я как раз подумывал, что хорошо бы пригласить кого-нибудь к себе в каюту после третьей смены. Устроить романтический ужин из той дряни, что сварганят на камбузе, музыку послушать. Винца выпить», — подхватила она, — «правила нарушить. Мысль не дурна, только я сегодня не в настроении для секса». «Я не о сексе. Поедим, побеседуем». «А я о сексе», — сказала она. Холден опустился на колени у ее кресла. Тяга давала 1/3 G, так что в этой позе ему было удобно. Усмешка на лице Ады стала мягче. Монитор загудел. Она бросила взгляд на экран, ткнула в клавишу пуска и опять повернулась к Холдену. «Ада, ты мне нравишься. То есть мне нравится быть с тобой», — сказал он. Я не понимаю, почему нам нельзя посидеть вместе в одежке. Холден, миленький, брось это, а? Что бросить? Не пытайся сделать из меня невесту. Ты славный парень, у тебя классная задница, и ты хорош в койке, но это не значит, что мы обручены. Холден опустился на пятки и поймал себя на том, что хмурится. Ада, мне этого мало, мне нужно кое-что еще. А вот этого не будет, сказала она, взяв его за руку. И хорошо, что не будет. Ты здесь старший помощник, а я временный работник. Еще рейс, может, два, и я уйду. Я тоже не цепями прикован. В ее смешке послышались одновременно ласка и недоверие. «Сколько ты прослужил на Кенте?» 5 лет. «Никуда ты не денешься», — сказала она. «Тебе здесь удобно». «Удобно?» — повторил он. «Кент — дряхлая ледяная боржа. Работу дерьмовее найти можно, но пришлось бы постараться. Вся команда состоит либо из жутких недоучек, либо из людей, здорово напортачивших на последней работе. Но тебе здесь удобно». Ее взгляд стал жестче. Она прикусила губу, глянула на экран, подняла глаза вверх. «Я этого не заслужил», — сказал он. «Нет», — согласилась она. «Слушай, я же говорю, что сегодня не в настроении. Паршиво себя чувствую. Мне надо выспаться, завтра я буду добрее. Обещаешь? Я даже приготовлю тебе обед. Извинения приняты?» Он скользнул вперед, поцеловал ее в губы. Она ответила, сперва из вежливости, потом теплее. Ее ладонь легла была ему на затылок, но Ада тотчас отстранилась. «Слишком уж хорошо ты этому научился», — проворчала она. «Теперь тебе пора идти, исполнять обязанности и тому подобное». «Ладно», — ответил он и не двинулся с места. «Джим», — сказала она и включила систему общего оповещения. «Холден, в рубку!» Голос капитана Макдауэлла прозвучал гулко и невнятно. Холден ответил неприличным словцом. Ада рассмеялась. Он прижался к ней теснее, чмокнул в щеку, затем повернулся к центральному лифту, про себя пожелав капитану Макдауэллу чирьев на видном месте за чертовски несвоевременный вызов. Рубка была немногим больше каюты Холдена и вдвое меньше камбуза. Если бы не довольно широкий экран, необходимый здесь из-за близорукости капитана и его недоверия к коррекционной хирургии, помещение сошло бы за заднюю комнатушку бухгалтерской конторы. Воздух пахнул чистящим средством и слишком крепким чаем мате. Когда Холден вошел, капитан шевельнулся в кресле. Потом откинулся назад и через плечо указал на установку связи. «Бэка!» — рявкнул он. «Скажи ему!» Дежурный офицер связи Ребекка Байерс походила на потомка топора и акулы. Черные глаза, острые черты лица, губы такие тонкие, что их, почитай, вовсе не было. На борту ходили слухи, что она подрядилась на эту работу, чтобы сбежать от суда за убийство бывшего мужа. Холдену она нравилась. «Аварийный вызов», — сказала она. «Принят 2 часа назад. Подтверждение опознавательного сигнала только что получено с Калисто. Это не фальшивка». «Эх», — вздохнул Холден и добавил, — «дерьмо. Мы ближе всех? Единственный корабль на несколько миллионов км». «Ну-ну, ясно», — сказал Холден. Бекка перевела взгляд на капитана. Макдауэлл хрустнул пальцами и уставился на дисплей. Свет от экрана окрашивал его лицо зеленым. «Рядом на карте астероид, не принадлежащий к поясу», — сказал он. «Да ну», — удивился Холден. «Не могли же они в него врезаться? Там миллионы километров для маневра». «Может, кому-то понадобилось на горшочек, вот и завернули к нему. Нам известно только, что эти тупицы где-то там трубят в аварийный сигнал. И мы ближе всех. Следовательно...» Закон Солнечной системы не допускал двойных толкований. В среде столь враждебной, как космос, помощь и взаимовыручка были отнюдь не вопросом выбора. Аварийный сигнал сам по себе обязывал ближайший корабль задержаться и оказать помощь. Впрочем, это не означало, что закон всегда исполнялся. Кентербери шел с полным грузом. Целый месяц они потихоньку разгоняли 1 000 000 с небольшим тонн льда. Так же, как маленький айсберг, раздробивший руку Паю, затормозить их было непросто. Никуда не денешься от искушения объявить о необъяснимой поломке рации, стереть запись в журнале и следовать закону великого бога Дарвина. Впрочем, если бы Макдауэлл решил поступить именно так, он не вызвал бы Холдена и не заводил бы разговор там, где его могла слышать вся команда. Холден понимал, что у него на уме. Капитан решил сделать вид, что проигнорировал бы сигнал, если б не Холден. Ворчуны похвалят капитана за то, что он хотел сохранить в целости доход от рейса, а Холдена будут уважать за то, что он твердо соблюдает правила. Но в любом случае оба, и капитан, и Холден, окажутся виноваты в том, что поступили, как требует закон и простая человеческая порядочность. «Придется остановиться», — сказал Холден и неуклюже добавил. «Ладно, может, разживемся каким барахлишком?» Макдауэлл барабанил пальцами по экрану. Из динамика прозвучал голос Ады, тихий и мягкий, словно она стояла рядом. «Капитан?» «Рассчитайте торможение этого корыта», — приказал тот. «Сэр?» «Насколько сложно будет причалить к CA-22-16-862?» «Мы останавливаемся на астероиде?» «Скажу, когда вы исполните приказ, штурман Тукунба». «Есть, сэр». Холден услышал несколько щелчков. «Если развернуться прямо сейчас и гореть свечкой два дня, можно сблизиться на 15 000 километров, сэр». «Не уточните ли, что значит гореть свечкой?» — спросил капитан. — Придется уложить всех в амортизаторы. — Еще бы! — Макдауэлл вздохнул и почесал в косматой бороде. — Еще лед помнет корпус, и ремонт обойдется в 2 миллиона, если повезет. Староват я для таких дел, Холден, честное слово. — Верно, сэр, староваты. Я давно облизываюсь на ваше кресло, — ответил Холден. Макдауэлл ухмыльнулся и сделал неприличный жест. Ребекка фыркнула. Макдауэлл повернулся к ней. «Сообщите на маяк, что мы идем. И дайте знать на Цереру, что задерживаемся. Холден, как наш рыцарь?» «Для полета в атмосфере надо заменить несколько деталей, но 50 000 км в вакууме продержится». «Уверены?» «Так сказала Наоми, значит, так оно и есть». Макдауэлл поднялся, развернув тело в 2 с четвертью метра роста, тонкое, как у земного подростка. «Для человека его возраста...» никогда не жившего в гравитационном колодце, предстоящее ускорение, вероятно, окажется адом. Холден ощущал жалость, но не дал ей воли, чтобы не смущать капитана. «Вот что, Джим!» — Макдауэлл понизил голос так, что его мог слышать только Холден. «Мы обязаны остановиться и сделать попытку, но не обязаны лезть из кожи, ты меня понял?» «Мы уже остановились», — сказал Холден. И Макдауэлл похлопал по воздуху широкой, похожей на паука, ладонью. Один из множества жестов, изобретенных астерами взамен мимики и пожатия плечами, невидимых под скафандрами. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Но если покажется, будто там что-то не так, не разыгрывай героя. Собирай игрушки и бегом домой». «И оставить их следующему кораблю, который окажется поблизости?» «И уцелеть», — сказал Макдауэлл. «Приказ, понял?» «Понял», — ответил Холден. Щелкнув, ожила система общего оповещения, и Макдауэлл принялся объяснять команде положение дел. Холдену показалось, что он слышит стон на всех палубах. Он подошел поближе к Ребекке. «Ладно. Что там у нас за разбитый корабль?» «Легкий грузовик, приписан к Марсу. Портом назначения указан Эрос. Называется Скопули».